Часть восьмая. Клоун-самоубийца три дня веселил работников морга. Цирковой анекдот. Буквально наше время. Москва. Проходи, располагайся. Шеф, приглашающий, махнул рукой замершему в дверях консультанту. Вот трещим о делах наших скорбных. Дурь-то какая! Прямо-таки очередная киноклюква о дикой России, снятая где-то много ее западнее. Водка, тройки, матрешки, медведи с балалайками. А еще кто-то, растворив пошире уши, внимает советам советников и цельные дни напролет консультируется с консультантами. У нас, чтобы вы знали, и те, и другие ценятся в любой конторе гораздо ниже, нежели уборщица тетя Даша, запойная кассирша Неля Габдулаевна и даже тот, провонявший нестиранными носками да чесноком, мужик-предбанник, который делает вид на входе, что пропуска проверяет. И тем не менее, в штате любого уважающего себя учреждения обязательно присутствует та или иная должность советника или консультанта, а то и та, и другая. Надо же куда-то пристраивать временно вылетевших из обоймы номенклатурных бойцов, чьих-то не самых близких родственников или просто симпатичного парня с улицы, за которого попросили. Котов прошел и расположился за столом для совещаний. Выложил на обитую ностальгическим темно-зеленым сукном столешницу кожаную папку и отодвинул в сторонку здоровенную хрустальную пепельницу из натурального стекла. В последнее время он старался поменьше курить. Оседлал очками нос, выглядевший далеко не римским, еще в далекой юности, пока его еще не принялись ломать разные добрые люди. В том богоугодном заведении, стройные ряды которого с некоторого времени украшал своей персоной Саня Котов, консультантам, всем троим, состоящим в штате, относились достаточно серьезно. Потому, может, что здесь таковыми именовались не те, болеющие абсолютно за все душой и ни за что конкретно не отвечающие трепачи и бездельники, а опытные, особо ценные кадры, выполняющие особые задания руководителя учреждения и ему же лично в оперативном плане подчиняющиеся, имеющие под началом собственные оперативные группы. «Я только что оттуда», — шеф указал пальцем на потолок. «Судя по отсутствию золотой звезды героя Советского Союза на пиджаке, в этот раз он был зван просто наверх, а не на самый верх». «Как обстановка в сферах?» — полюбопытствовал Саня. «Сильно штормит?» Хмурили брови, вздыхали, умеренно надували щеки, — усмехнулся шеф. «Осторожно, но настойчиво интересовались, чего это я вдруг так не взлюбил одного перспективного товарища, очень ответственного работника правительственного аппарата, патриота, государственника, кристально честного парня, ко всему прочему. Прозрачно намекали, что нынче за окном не 37-й год». «И что вы им ответили, Николай Валерьянович?» «Успокоил», — усмехнулся тот. «Ни любви между нами не было и нет, так и сказал. И 37-й год тут совсем ни при чем. Никакой политики, сплошная гнусная уголовщина». И добавил, что влип ваш патриот капитально, как кура в консоме. «И это точно», — согласился Саня, — «по самую маковку. Странно все-таки». «Что именно?» «Умнейший вроде бы мужика так бездарно попал». «Это в коридорах власти, он шибко толковый», — пояснил шеф. «В уголовных делах лох лохом. Так что, если основной свидетель вдруг не поменяет показания...» «Не поменяет», — Котов раскрыл папку. «Ни он, ни еще один. За это каждому твердо обещано, что карающая рука закона персонально для каждого из них не будет уж слишком...» «Карающий», — закончил мысль начальник. «Да и черт бы с ними. А теперь о других фигурантах по делу. Сколько их, кстати?» «Достаточно». По основному вопросу вроде бы все. Саня достал из папки еще один файл и передал шефу. «А теперь еще кое-что. В процессе любых оперативно-следственных мероприятий обязательно всплывает много чего разного к делу не относящегося, но определенный интерес представляющего. Например, в ходе усиленных поисков злостного неплательщика алиментов вдруг задерживают серийного убийцу или обнаруживают лёжку группы террористов, и такое случается». «Изучу попозже». Шеф снял очки и положил на стол. «А пока вкратце. Если коротко, то речь идет о широком спектре правонарушений от махинаций с драгоценными камнями и преступлений в сфере высоких технологий до банальных краж через форточку». «Широкий спектр правонарушений». «Красиво научился мысли излагать», — с удовлетворением отметил начальник. «Какие будут предложения?» «Все это уже не наша епархия, за исключением драгоценных камней, конечно же. Там есть над чем поработать». «Ну так работай, милостиво», — разрешил шеф, — «если есть над чем. Все остальное сбрось смежникам, пусть порадуются. Теперь все?» «Два момента». Котов выложил наружу еще один лист и застегнул молнию на папке. «Первое. Наш основной клиент...» «Появилась мыслишка, как грамотно закрепить за ним репутацию не самого честного человека на Москве, чтобы все доброхоты разом заткнулись». «Не препятствую». «И второе. Парочка второстепенных персонажей по основному мероприятию. Хочу вывести их за скобки». «Причины?» «Указаны в рапорте», — и решительно двинул лист бумаги. «От себя подальше, к начальству поближе».